Замирение с кайзером. Цель – спасение обоих тронов и своего романовского и родственного гогенцоллернского. Приглушалась активность армии и другими обстоятельствами. Но не последнюю роль сыграли и эти интриги. Нити их ведут к царице и не всегда в обход царя. Он воюет, но охоты воевать у него все меньше. Интерес к участию в антантовском предприятии заметно падает. Все слабее его вера в благополучный исход этого предприятия, все меньше у него доверия к тем, кто с его именем на устах должен умирать. Послу Бьюкенену, однажды прибавившему к поздравлению несколько ординарных слов о доверии народа к государю, Николай возразил на своем безупречном английском языке. «Вы говорите, дорогой посол, о доверии народа ко мне. Не следовало ли бы скорее моему народу позаботиться о моем к нему доверии?» Он сомневается в готовности России погибать за трон его предков. Русские люди должны доказать ему, что достойны такой высокой чести. Беседуя с Бьюкененом, он как бы еще размышляет про себя, стоит ли дальше воевать. Но, по сути дела, раз все определеннее вырисовывается опасность для него лично и его семьи, он не прочь просигнализировать очень осторожно берлинским родичам, что в общем и целом воевать ему больше не хочется. Многие белогвардейцы, монархисты, а вкупе с ними советологи и сочувствующие им, отрицают эту страницу заключительной летописи русского царизма. Никакую, пожалуй, закулисную интригу той поры не оспаривают они с такими затратами чернил и страсти, как эту попытку царя и кайзера в разгар мировой войны на нагроможденных ими горах трупов заключить между собой полюбовную фамильную сделку. Одну из адвокатских операций такого рода предпринял еще в начале 20-х годов через белоэмигрантское издательство «Двуглавый орел» с помощью Тальберга и Гаранина пресловутый юридический перевертень Руднев. Когда-то Керенский вызвал прокурора Руднева из Екатеринослава в Петроград и включил его в состав чрезвычайной следственной комиссии по делам преступлений царского режима. Полгода трудился в комиссии Руднев над доказательством того, что темные силы во дворце были, что за спиной истекающей кровью армии они подло заигрывали с врагом. Так он заявил в интервью корреспонденту газеты «День» 27 июня 1917 года. Очутившись же в белой эмиграции, он принялся доказывать прямо противоположное. Якобы никаких темных сил в петроградских дворцовых сферах не было, и никакой одновременной двойной игры с русской армией и с военным противником никто из органов высшей власти не вел. Этому тезису он и посвятил изданное совместно с двумя соавторами специальное сочинение. Злобой исходит на страницах этой книжки Тальберг, сын того Тальберга, который в 1919 году, будучи в Омске управляющим Министерства иностранных дел, по указанию верховного правителя, снабжал западные военные миссии в Сибири данными колчаковского следствия о казни Романовых. В разделе «Кара Божия» Тальберг-младший проклинает Россию за то, что она, поклонившись революционному Молоху, тем самым тяжко согрешила перед Николаем II. Одним из прегрешений была, считает он, поползшая со змеиным шипением гнусная клевета, в особенности связанная с обвинением в измене императрицы Александры Федоровны. Сколь причастны к этому большевики и говорить нечего, не менее возмутительно то, что оговорить Александру Федоровну помогли все эти Гучковы, Милюковы, Родзянки, Львовы, Виноверы, Маклаковы, наиболее позорные личности из эпохи русского лихолетия, крестные отцы революции. Не лезет за словом в карман и Борис Гаранин. Треплются в грязи кристально чистые, незапятнанные имена государя и императрицы. Следователь Руднев не нашел ничего, ни одного факта,